Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Анна Шнайдер. Неистинная. Глава 1. Неприличное предложение. Я не знаю, что такое любовь, зато о ненависти могла бы написать целую книгу. Я знаю все ее оттенки, все особенности этого чувства, яркого, как солнечный свет, и такого же опасного. Как и от солнца бывают ожоги, так и ненависть выжигает душу, оставляя после себя лишь серый пепел безысходности. Она горчит на языке, вскипает солью на глазах, заставляет дрожать руки и связывает язык. Ненависть, пожалуй, единственное, в чем я действительно разбираюсь, если речь идет о человеческих отношениях. Остальное мне почти недоступно. Я медленно сошла по ступеням главного отделения судебного комитета, стараясь сосредоточиться на собственных шагах. Опасалась, что иначе упаду с лестницы. Да, ненависть, она такая, умеет и подножки подставлять. Я в курсе, потому что уже падала с лестниц. «У тебя ничего не получится, Айрин», — раздался позади самый ненавистный в мире холодно-насмешливый голос. «Ты сама прекрасно это понимаешь. Забери свое дурацкое заявление, хватит тратить мое время». Я на мгновение прикрыла глаза и сразу поплатилась за это, едва не оступившись. Вовремя спохватилась, выпрямилась и, не оборачиваясь, бросила тому, кто шел следом за мной. «Даже не мечтай!» Он фыркнул и язвительно припечатал, снисходительно хлопнув меня по плечу, отчего я замерла, словно превратившись в кусок льда. «Как была дурой, так и осталась, Рини!» Потом он сбежал по лестнице, не оборачиваясь, а я провожала его горящим от ненависти взглядом. Да, если бы я умела поджигать одним взглядом, как архимагистры, то мой отец, специалист судебного комитета по архивному делу, архимаг Алан Виллиус, уже давно превратился бы в кучку вонючего пепла. Но я, к сожалению, пустышка. Аристократка без магии, что может быть более нелепым в нашем традиционном обществе. Пожалуй, ничего. На вечер был запланирован спектакль, поэтому сразу после окончания судебного заседания я вернулась в варьете. Я работала здесь 17 лет, с того момента, как сбежала из дома. Мне тогда колоссально повезло, что я умудрилась наткнуться не на какого-нибудь грабителя, убийцу или насильника, а на маэстро Говарда Родерика, владельца варьете Родерика, музыкального театра для обычных людей и нетитулованных магов. Аристократы к нам действительно почти не захаживали, только если под маскировочными амулетами, чтобы никто не узнал об их позоре. Посещать наше варьете считалось дурным тоном, а раз я здесь работала, тем более даже не под псевдонимом, то и мне был заказан вход в приличные дома и заведения. Не очень-то и хотелось, разумеется. Однако именно на тот факт, что я — фривольная актрисулька в дурацком театре, и напирал мой отец во время судебных заседаний. Если бы не помощь маэстро, я бы уже давно проиграла тяжбу. Но даже со связями Алана Виллиуса победить Говарда Родерика было не так уж и просто. Поэтому мы еще повоюем. Войдя в театр, я оставила верхнюю одежду в гардеробе для сотрудников, а затем прошла в свою гримерную. По пути бросила взгляд на браслет связи. До репетиции еще 2 часа. Успею привести себя в порядок и, возможно, даже что-нибудь перекусить. Хотя после встречи с отцом обедать не хотелось. Но если я не поем, вечером не смогу хорошо откатать спектакль. Это я уже давно про себя знаю. Мне необходимо выходить на сцену только сытой. Можно в плохом настроении и самочувствии. Это как раз на эффективность не влияет. А вот наличие обеда в желудке — да. Я опустилась на стол перед трюмо и посмотрела на себя в зеркало. Оно было трехстворчатым, поэтому я отлично видела себя с разных боков и могла прийти к неутешительному выводу, что гримеру сегодня придется постараться, делая из меня юную и цветущую главную героиню пьесы «Маэстро». Да-да, наш главный режиссер и владелец варьете был заодно еще и сценаристом. И неплохим, если не сказать отличным. Классику литературы мы практически не ставили. Конкурировать с императорским театром в отношении подобного рода текстов все равно невозможно. Поэтому маэстро даже не пытался. Он создавал свое, и мне невероятно подфартило, что я удивительным образом вписалась в его представление об искусстве музыкального спектакля. «Айрин!» — в гримерную заглянула Эжени Перо, наш мастер-осветитель. Осветителями обычно работают мужчины, и у нас в том числе они тоже были, но она все равно считалась лучшей. Как говорят конкуренты маэстро, у Родерика все не как у людей. «Говард просил передать, чтобы ты зашла, как вернешься». «Хорошо», — я кивнула. Это было неудивительно. Мой наставник и покровитель, естественно, желал узнать, чем закончилось сегодняшнее судебное заседание. «Он у себя или в зале?» «У себя». Эжени прикрыла дверь, а я, поправив сбившуюся прическу, поднялась со стула и отправилась в кабинет маэстро. Он находился здесь же, в коридоре с гримерными, только в другом конце, и имел более мощную деревянную дверь с табличкой «Г.Родерик». Специально для гостей, чтобы не заблудились. У нас тут некому было их провожать. И в лучшем случае, что светило прибывшим для разговора к маэстро, это отмашка рукой и указание. Сначала направо, потом налево и до конца. Я постучалась в дверь и, услышав глухое «войдите», толкнула створку. Шагнула через порог и закашлялась. Наставник, как всегда, надымил тут так, что дышать стало невозможно. «Извини, Айрин», — хмыкнул маэстро, откладывая в сторону трубку. Щелкнул пальцами, стягивая дым в ладонь, спрессовал его в крошечный шарик и отправил в урну под столом. Да, в отличие от меня, Говард Родерик был отличным магом. «Не ожидал тебя так скоро, девочка». «Я пришла на час позже, чем обычно», — возразила я, улыбнувшись. «Вы просто не следили за временем». «Да?» Наставник посмотрел на запястье с браслетом связи и удивленно покачал головой. «Действительно, совсем заработался. Но пьеса получается неплохая. Покажу тебе, как напишу побольше. А пока садись и рассказывай, как все прошло». «Мне нечем вас порадовать, маэстро». Я уселась на стул перед письменным столом, за которым сидел Родерик, и развела руками. «Заседание перенесли по причине того, что Айл Виллиус принес новые доказательства моей неблагонадежности в качестве опекуна для Авроры. С местом проживания у него не получилось, теперь пытается напирать на мою нравственность». Примечание. Айл — вежливое обращение к мужчине в Альгане. Айла — обращение к женщине. Конец примечания. «Нравственность, говоришь?» Задумчиво протянул маэстро, непроизвольно вновь хватаясь за трубку. Из нее посыпался табак, но он этого даже не заметил, продолжая рассматривать меня, хмуря брови. «Значит, завтра пойдешь в императорский госпиталь, лично к главному врачу. Я договорюсь. Мы с ним вместе когда-то учились в университете». Я вздохнула. Вот так было всегда. О чем или о ком не заходила речь, оказывалось, что у Говарда Родерика везде есть знакомые, приятели, друзья, готовые помочь мне по его просьбе. Удивительный маэстро-человек, но я это уже давно поняла. Причем во всем удивительный, начиная с внешности, заканчивая литературным талантом. Чем удивительна внешность? Посмотришь со стороны и подумаешь: «Ух, какой страшный мужик!» Небольшого роста, с всклокоченными темными волосами, мясистым носом картошкой и полными губами. Прямо, скажем, не красавец, да. А потом начнешь общаться и уже так не думаешь. Потому что из каждой черты лица маэстро сочилось обаяние. Особенно из глаз. Темно-карих, как утренний крепкий кофе, и таких же теплых. Да, Говард Родерик был единственным в мире человеком, если не считать Аврору, но она все-таки моя младшая сестра, которому я, пожалуй, ощущала что-то похожее на любовь. «И чем мне поможет главный врач императорского госпиталя?» — уточнила я и кашлянула, услышав невозмутимый ответ. «Он тебе справку даст, что ты невинна. Отнесешь ее в судебный комитет». Я почувствовала, что начинаю краснеть. Абсолютно непроизвольно. Наверное, если бы маэстро поинтересовался об этом прямо, я бы и то меньше смутилась. Но он говорил с таким убеждением, что сразу становилось понятно — не сомневается, словно мой любовный опыт написан у меня на лбу. «Ох, Айрин!» — наставник засмеялся и закатил глаза. «Ну что ты как маленькая, в самом деле? Ты 5 лет у меня как на ладони, да и живешь отдельно только полгода. Кроме того, Брайан даже проверять не будет, как обстоит дело. Просто выдаст тебе справку. Я ему все объясню». «Он вам на слово поверит?» Удивилась я, пытаясь справиться со смущением. Как будто я вернулась в прошлое, и маэстро вновь объявляет мне, что я буду играть главную роль в спектакле под названием «Чудовище». «А если вы обманете?» «Кто? Я?» — пафосно вопросил наставник, поиграв кустистыми широкими бровями так, что я улыбнулась. «Я никогда не обманываю, девочка. Тебе ли не знать?» После разговора с Говардом я отправилась в нашу театральную столовую для сотрудников, где быстро, но плотно пообедала, а потом вернулась в гримерную. За обедом меня никто не беспокоил. Все знали, что я не очень люблю, когда ко мне за столик кто-то подсаживается. Я одиночка, и, скорее всего, это уже навсегда. Вновь опустившись на стул перед трюмо, я набрала по браслету связи одному из наших гримеров. И через минуту она уже готовила меня к репетиции, делала прическу и замазывала усталость на лице. Полноценная подготовка к спектаклю будет позже, и в целом я могла бы пойти на прогон без прически и грима, но на меня и так косо смотрят в коллективе, а давать лишний повод для сплетен я не люблю. Меня давно и упорно считали любовницей маэстро. Не все, но многие из тех, кто попроще и не мог разобраться в том, что Говард Родерик до дрожи обожает свою супругу, а я слишком закомплексована, чтобы быть чьей-то любовницей. Масло в огонь подлил спектакль «Чудовище», премьера 2-годичной давности, в которой главные роли играли мы с наставником. Он исполнял роль заколдованного мага, превращенного в чудовище волей злой и завистливой женщины, а я... его возлюбленной, которой предстояло разобраться во всем и узнать своего любимого под маской жестокого проклятия, этим разрушив колдовство. И все бы ничего, но по пьесе необходимо было поцеловаться. Всего 1 раз перед, собственно, снятием проклятия. Я, нецелованная и зажатая, была в ужасе от подобной перспективы. И Говарду понадобилось все его терпение и выдержка, чтобы я перестала бояться этой сцены и непроизвольно напрягаться в его руках. Я действительно превращалась в камень, стоило маэстро приблизиться и заключить меня в объятия, и моментально забывала о роли. Он не сердился, просто бесконечно повторял эту сцену, пока она не стала для меня обыденной, и пока я не научилась целоваться, да. Вот с тех пор и пошли слухи. Многим было непонятно, как можно, часами закрывшись в репетиционном зале, раз за разом повторять одну и ту же сцену, и тем более такую. И стали поговаривать, что маэстро меня так завоевывает, как женщину. Глупость несусветная, но люди всегда судят по себе. Кроме того, никто, кроме Родерика, не знал, по какой причине я сбежала из дома. Маэстро на эти слухи только хмыкал и, посмеиваясь, говорил, что ему лестно быть любовником такой красивой молодой девушки, как я, пусть и в чужом воображении. Я же плюнула на все, тем более, что опровергнуть эти слухи я не могла. Никаких конкурентов у маэстро на моем горизонте не было и вряд ли будет. Разумеется, я отлично понимала, что не все мужчины такие, как мой отец, Но проверять не было ни малейшего желания. Мне было хорошо и уютно в одиночестве. Единственный человек, которого я бы хотела видеть рядом с собой — Аврора. Это была самая большая моя мечта с тех самых пор, как я в порыве отчаяния и страха за собственную жизнь бросила свою малышку на произвол судьбы. Прогоняли сегодня мы не весь спектакль, а только несколько ключевых сцен, дабы поймать настрой. И песни, конечно. Распевка была необходима, чтобы не дать петуха во время спектакля. За всем этим наблюдал наш второй режиссер. Маэстро, по-видимому, так и не смог оторваться от написания пьесы, чтобы побывать на репетиции. Нетитулованный маг по имени Дерек Луис. Он появился у нас недавно, еще и года не прошло, но уже умудрился завоевать абсолютное доверие Родерика и мою абсолютную неприязнь. Хотя у нее не было никаких оснований. Лоис был отличным режиссером и дело свое знал, несмотря на юный возраст. Он был старше меня от силы лет на 10, а выглядел и вовсе ровесником. Дерек напрочь игнорировал слухи о нашей с маэстро связи и последние несколько месяцев упорно добивался моей благосклонности. Набивался провожать меня до дома, флиртовал, дарил цветы и конфеты, старался разговорить. Я уже не знала, как его отвадить. Лоис не понимал ни аккуратных намеков, ни прямых посылов, причем никаких, ни вежливых, ни раздраженных. И так мне за это время надоел, что я испытывала легкое недовольство, даже если он просто проходил мимо. Эти симпатия и ухаживания со стороны второго режиссера не прибавили мне очков с точки зрения остальных коллег, особенно актрис. Многие и сами мечтали покорить молодого и неженатого Дерека. Тем более, что он был действительно привлекателен и обаятелен, едва ли меньше Родерика. Только не жгучий брюнет, а яркий блондин с открытой улыбкой и сияющими лазурью глазами, высокий и тонкокосный. Лоис отлично танцевал, пел гораздо хуже и порой играл вместе с нами в спектаклях, где танцев было больше, чем песен. Талантлив Дерек был несомненно, поэтому и работал несколько лет в Императорском театре, откуда его и переманил маэстро. Причем, насколько я знала из слов наставника, не столько деньгами, сколько возможностями. В Императорском театре сложно с музыкальными и танцевальными спектаклями. Они там есть, но, как говорит Родерик, кастрированные. Мне остается только поверить на слово. Я там никогда не была и вряд ли побываю. Не очень хочется, чтобы в меня пустышку, да еще и фривольную актрисульку тыкали пальцами. В сегодняшнем спектакле Лоис задействован не был. Он только режиссировал, что не помешало ему разнести в хвост и гриву наш прогон. Меня он ругал чуть сильнее остальных, причем вполне заслуженно. После судебных заседаний я всегда торможу, из-за чего Райза Салливан, самая преданная из поклонниц Дерека, на радостях начала петь мимо нот. «Да что с вами сегодня такое?» — возмутился Лоис, переводя горящий негодованием взгляд с меня на Райзу. Мы пели дуэтом. «Одна похожа на ежика, только что вышедшего из спячки». Другая петуха дает. Соберитесь сейчас же, иначе заменю обеих. Угроза оказалась действенной, и при следующем исполнении мы исправились, хотя Дерек все равно не выглядел довольным и периодически поглядывал на меня, причем даже после того, как я, закончив все свои сцены, села в кресло в первом ряду, чтобы немного отдышаться. Я думала, репетиция закончится еще через полчаса, и я успею убежать. Но Лоис вдруг решил закругляться и выгнал всех из зала. При этом меня попросил задержаться. Я напрягалась, предчувствуя выволочку. Играла я и правда сегодня не очень, а симпатия ко мне никогда не мешала нашему второму режиссеру критиковать мою работу. Но ничего подобного не последовало. И как только за Райзой, выходившей из репетиционного зала последней, закрылась дверь, Дерек поинтересовался. «Как прошло заседание? Ты ведь сегодня в комитете была, да?» Я поперхнулась воздухом. Никогда я не рассказывала Лойсу о своих делах. Тогда кто? Неужели маэстро? Только он и знает, больше никто. «Откуда ты?» — выдохнула я, справившись с эмоциями. «Держать лицо я умею, научилась. И жизнь научила, и Говард Родерик». «Маэстро рассказал?» «Нет», — улыбнулся Дерек, глядя на меня с беспокойством. «Мой двоюродный брат проходит практику в судебном комитете. Секретарь на заседаниях. Он тебя еще в прошлый раз заметил. Поэтому, да, я немного в курсе того, чего ты пытаешься добиться, Айрин». В прошлый раз. Прошлый раз был 2 месяца назад. Именно тогда отец рвал и метал, поскольку заседание закончилось отклонением его требования лишить меня возможности взять Аврору под опеку из-за отсутствия места для проживания. О том, что маэстро помог мне купить квартиру, Айл Виллиус не знал и, по-видимому, не догадывался, что так можно. Но подобный поступок со стороны маэстро, скорее всего, послужил сигналом для возможности обвинения меня в развратном поведении, о чем отец и заявил на нынешнем заседании. Понятия не имею, какие он доказательства предоставил. Хотя есть у меня подозрение, что без свидетельств со стороны некоторых актрис не обошлось. Пока ничего утешительного. Отец пытается доказать мою безнравственность, принес какие-то бумажки в качестве доказательств. Какие, я не знаю, а судья не озвучивал. Я пожала плечами и вздохнула, вспомнив, с какой брезгливой физиономией изучал принесённое Вогана Шериус, судья, который рассматривал нашу тяжбу уже почти целый год. Мне с ним на самом деле повезло. Несмотря на то, что Ашериус, как и все аристократы, смотрел на меня с легким презрением, выносить приговор не в мою пользу он не спешил. И я точно знала, что взятку от отца Ашериус не возьмет, принципиальный, поэтому шанс выиграть дело у меня был. «Если хочешь, я попрошу брата посмотреть, что принес твой отец», — предложил Дерек, и я сразу напряглась. Безвозмездно мне не помогал даже маэстро, но он, в отличие от Лойса, и не скрывал это. А Дереку что от меня может быть нужно? Роберт имеет доступ к документам по всем делам, где числится секретарем. Вообще-то, подобное уголовно наказуемо, пробормотала я, избегая встречаться взглядом с нашим вторым режиссером. Ой, не нравится мне все это. Ерунда, хмыкнул Лойс на удивление хвастливо. Я никому не скажу, ты тем более. Ну как, Айрин, мне просить брата? Я задумалась. С одной стороны, знать было бы полезно, а с другой, что это даст? Да и со справкой от главного врача императорского госпиталя любое обвинение меня в разврате будет выглядеть нелепо. Не нужно, я помотала головой. Лучше так, чем быть обязанной Дереку. Я справлюсь и без этого. «Уверена?» — кажется, Лойс удивился. «Да, абсолютно. Тогда вот еще что. Подумай о том, чтобы заключить брак. Если ты будешь состоять в браке, твоему отцу станет в разы сложнее выиграть дело». Я даже не удивилась. Учитывая интерес Дерека ко мне, это было предсказуемо. «Конечно, он весь такой из себя, благородный спаситель, хочет помочь несчастной девушке». И будет нисколько не против, если эта самая девушка потом захочет его отблагодарить, причем не деньгами. «Ты себя предлагаешь в качестве кандидата в мужья?» — уныло уточнила я, по-прежнему не глядя на собеседника. От всей этой ситуации тошнило, и смотреть на самодовольную физиономию Дерека вообще не хотелось. «Тоже мне нашелся охранитель». «Не обязательно», — ответил Лойс осторожно. — Ага, видимо, ощутил, что рыбка срывается с крючка. — Договориться можно с кем угодно, просто я могу сделать это бесплатно. Я решила не уточнять, что в таком случае буду ему должна. Мне с ним еще работать, поэтому лучше не знать. — Спасибо, Дерек, — ответила как могла ровно. — Я подумаю. Перед началом спектакля я всегда подходила к кулисам и, аккуратно выглядывая из них в зал, воздействовала на зрителей своей родовой магией. Совсем немного, но достаточно для того, чтобы у пришедших на спектакль чуть-чуть повышалось настроение. Когда я только появилась в жизни маэстро Родерика, и он узнал об особенностях моего родового дара, то оббегал много чиновничьих кабинетов в попытке получить официальное разрешение на подобное воздействие. По закону, ментальную магию нельзя применять без согласия. Поэтому нам пришлось печатать на билетах предупреждение о том, что в театре зрителям при помощи магии будут повышать настроение, и покупка билета приравнивается к разрешению на воздействие. Маэстро поначалу думал, что это отпугнет народ. Но нет, наоборот, и к нам повалили косяками, еще и сарафанное радио включили на полную мощность. Оказалось, что очень многие не просто не против того, чтобы на них воздействовали, но даже за, если речь идет о приятных ощущениях, тем более без последствий. Маэстро, раздувшись от гордости, повесил в холле театра копию разрешения от дознавательского и судебного комитетов. И с тех пор я подобным образом повышала настроение зрителям, даже в те дни, когда не играла в спектакле. В отличие от обычной магии, родовая у меня имеется. Так всегда бывает с аристократами, и никто не знает точно почему. Хотя в магии, даже в родовой, я практически не разбираюсь, но насчет этого в курсе. Если судить по отцу, который может воздействовать на настроение собеседника по-всякому, и положительно, и отрицательно, я то ли не унаследовала от него вторую половину дара. Портить настроение у меня никогда не получалось. То ли просто не научилась своим даром пользоваться. Думаю, второе. Меня никто и не учил специально. Отец, в принципе, игнорировал мое наличие в его жизни с рождения. И изменилось это только после смерти матери, когда мне уже было 15. Я сбежала из дома через 2 года, но за это время успела насмотреться, наслушаться и почувствовать столько всего, что уверилась. Алан Виллиус не просто равнодушен ко мне. Он меня искренне и беззаветно ненавидит. И это теперь даже взаимно. Родовая магия принципиально отличается от обычной. Она проявляется только у аристократов и не зависит от того, насколько наполнен резерв энергетического контура. Ее еще называют магией крови, кровной магией, наверное, потому что она наследуется по отцу. Это всегда какой-либо особый дар. Кто-то умеет зажигать огонь, кто-то замораживает воду, а я вот могу воздействовать на настроение тех, кого вижу. Не до состояния моря по колено, но до желания улыбаться и с удовольствием смотреть спектакль вполне. Лучше бы я умела метать молнии или огненные шары, толку было бы больше. Хотя, наверное, все же нет. Маэстро Родерику подобный родовой дар точно не пришелся бы ко двору. Конечно, наставник помогал мне не только по причине уникальной кровной магии. И даже если бы ее не было, он все равно поддерживал бы меня. Однако в таком случае я бы чувствовала себя гораздо сильнее ему обязанной и переживала бы больше. А сейчас все долги я прекрасно отрабатывала, приходя в театр каждый день. Играла в спектаклях и дарила зрителям отличное настроение. Я обвела глазами полный зал, не ожидая подвоха, и в третий раз за последнюю неделю споткнулась о взгляд мужчины, который сидел в первом ряду и словно смотрел прямо на меня. Сюда, за кулисы. Глупости. Наверняка он просто занавес рассматривает. И даже если смотрит на это место, где стою я, увидеть меня невозможно. Маэстро здесь давно повесил иллюзорный амулет, чтобы нельзя было разглядеть происходящее за сценой до начала спектакля. Даже если грохнется занавес. За полминуты до выхода актеров амулет деактивируют. Но сейчас он еще должен работать. Однако этот мужчина... Разумеется, ничего необычного в том, что он ходит в наш театр третий раз подряд за неделю, не было. Как не было ничего необычного и в том, что он каждый раз словно на одну меня смотрел. Такое бывает... Я даже ждала потом корзин с цветами или попыток прорваться в гримерную. Но нет, мужчина вел себя тихо, из-за чего навел меня на мысль, что он может быть подослан отцом. Зачем? Вариантов много. От убийства до обычного наблюдения. От Алана Виллиуса всего можно ожидать. Мужчина был не молод, лет под 50. Точнее, он немолодо выглядел. Я все-таки подозревала в нем мага и сильного, а сильные маги обычно долго выглядят молодыми и бодрыми. Однако этот человек то ли хотел казаться старше, чем есть, то ли действительно был пожилым. Черные волосы были легко тронуты сединой на висках, черные же глаза смотрели пытливо и внимательно. Узкое худое лицо не было красивым, более того, оно абсолютно не запоминалось. Каждый раз, когда я отводила взгляд от этого мужчины, моментально забывала, как он выглядел. И было у меня подозрение, что это тоже влияние ментальной магии. Но, естественно, более сильной, чем моя. Я даже была уверена, что мое воздействие его никак не затрагивает и не может затрагивать. Если он все же сильный маг, то не должен выходить из дома без амулетов, блокирующих кровную магию, особенно ментальную. В который раз за последние 5 лет, использовав свой родовой дар, я отошла от кулис, а еще через несколько минут напрочь забыла о мужчине в первом ряду. Начались последние приготовления перед выходом на сцену, а затем и сам выход. Спектакль сегодня был музыкальным. Впрочем, в варьете Родерика, как официально назывался наш театр, почти все такие, просто некоторые еще и с танцами. Нынешний был только с песнями, и они получались у меня лучше, чем танцы, по крайней мере, на мой взгляд. Маэстро вот говорил, что я во всем хороша, но это со стороны. Сама же я чувствовала, что танцы отнимают у меня больше сил. Мы с Райзой играли 2 девушек, влюбленных в 1 мужчину. Только героиня Райзы, счастливица, выходила за него замуж по договоренности, а моя героиня и ее подруга по роли вынуждена была молча по нему вздыхать. Герой отвечал взаимностью, но тоже издалека. Как ни странно, сюжет был не драматическим, а комедийным, в отличие от аналогичных спектаклей в Императорском театре, и заканчивалось все не чьей-нибудь смертью, а всеобщим счастьем. Маэстро считал, что публика в театре должна отдыхать и смеяться, а не грузиться и плакать. Поэтому среди наших постановок слезливая драма была только одна. Как говорил Родерик, для разнообразия и любителей поплакать. К концу действа я почти полностью выкинула из головы мужчину в первом ряду, несмотря на то, что тот таращился на меня весь спектакль и никак не ожидала, что когда, наконец, уединюсь в гримерной и начну смывать с себя краску, дверь распахнется и на пороге окажется именно этот человек. Появление мужчины из зала в моей гримерной было удивительным вдвойне еще и потому, что подобное было под запретом. Наставник не запрещал посылать актерам цветы, но в гримерные никто не мог пройти, даже за очень большие деньги. У нас была охрана, проинструктированная по этому поводу. Был постоянный наблюдатель из дознавательского комитета, нанятый Родериком специально во избежание любых возможных проблем. Поэтому увидеть в своей гримерной зрителя я никак не ожидала. И от удивления даже уронила на пол губку, которая смывала в этот момент грим со лба. Мужчина тут же сделал несколько шагов вперед, отходя от двери. Наклонился, поднял губку и протянул ее мне, проговорив: «Прошу прощения за подобный визит, Айрин, но я решил, что так будет проще, чем пытаться поговорить с вами на улице. Тем более, что в подобном случае нас могут услышать». «А сейчас не могут», — поинтересовалась я, разглядывая своего неурочного посетителя. Я его от чего-то совсем не боялась. Может, потому что я, в принципе, давно разучилась бояться мужчин, зная, что от них в любой момент можно ожидать агрессии и оплеухи, независимо от того, боишься или нет. А может, просто во мне говорила интуиция. Мне казалось, что этот человек для меня не опасен. «Сейчас нет. Я заблокировал эту возможность», — невозмутимо ответил визитер, без разрешения усаживаясь на 2-й стул. Даже, можно сказать, бесцеремонно. Я ведь не приглашала его ни к себе в гримерную, ни садиться. Но он явно считал, что имеет право. и вламываться ко мне, и называть просто по имени, и брать мой стул без разрешения. Значит, на это у него есть веские основания. «Всё-таки вы маг», — протянула я, откладывая в сторону губку. «Смывать грим при посторонних у меня никогда не получалось. Хотя было неуютно, лоб-то я уже обработала. Представляю, как забавно я сейчас выглядела с разным цветом кожи». «А ощущаетесь обычным человеком? Вы умеете видеть энергетический контур?» — поинтересовался визитёр. Судя по лицу, ему и правда было любопытно. «То, что я пустышка, не делает меня слепой», — кратко ответила я, и мужчина кивнул, больше ничего не уточнив. Энергетический контур бывает только у магов. Он похож на тонкую паутину, которая обвивает тело и по которой струится магическая энергия. Так выглядит обычная магия, не родовая. Родовую же увидеть нельзя, однако можно почувствовать. Это умеют все аристократы. Пустышки вроде меня способны чувствовать кровную магию, но не должны видеть энергетический контур. Нечем смотреть. Магическое зрение-то отсутствует. И я его, как и положено, не видела, просто чувствовала магов. Понятия не имею, как это работает, но тем не менее. Однако сейчас я ничего не чувствовала. Значит, на моем собеседнике иллюзорный амулет, позволяющий ему выглядеть как человек без магии. Возможно, и внешность он изменяет, или делает незапоминающийся. Не зря же я моментально забывала, как выглядит этот мужчина, как только отводила от него взгляд. «Не переживайте за вашу охрану, Айрин», — продолжал между тем мой нежданный визитер. «С ними все в порядке. Я их не заколдовывал. Они сами меня пропустили. Благодаря вот этому». Он положил передо мной на стол характерную для сотрудников дознавательского комитета зеленую корочку — удостоверение личности, где указывалось имя и номер отдела, к которому относился сотрудник. «Имя. Я забыла его, как только отдала удостоверение обратно владельцу. Запомнила только, что оно было не аристократическим. А вот отдел был указан первый, что значило... Да демоны знают, что это вообще значило». «Первый отдел?» — усмехнулась я, глядя на то, как дознаватель убирает корочку обратно в нагрудный карман обычного темно-синего пиджака. Недорогого и слегка запыленного. «И что от меня понадобилось сотруднику первого отдела?» Все знали, что этот отдел не касается преступлений простых смертных. Убийство расследовал второй отдел, третий занимался кражами и остальными бытовыми преступлениями. В ведении же первого отдела была исключительно внутренняя безопасность, шпионаж, заговоры против императора и членов его семьи и так далее. Все это было бесконечно далеко от меня, Айрин Виллиус, актрисы второсортного музыкального театра и аристократки без крошки магии. Мне не было дела даже до нашумевшего закона о титулах, из-за которого нашего императора едва не убили на день Альганны почти 3 месяца назад. Я все равно не собиралась замуж. Да даже если бы и собиралась, никто меня туда не возьмет. «Все очень просто, Айрин», — заговорил дознаватель и усмехнулся. «Не язвительно, скорее как-то устало. Нам нужна от вас одна услуга, незначительная. Естественно, взамен вы тоже кое-что получите». Сразу хотелось ответить «нет, ни за что», но я понимала, что подобная роскошь мне недоступна. Этот человек, несмотря на то, что не ощущался врагом, мог устроить мне проблемы не хуже, чем отец. Скорее всего, даже более значительные. Хотя бы потому, что его непосредственным начальником был Гектор Дайт, главный дознаватель и личный пес императора. Если, конечно, мой сегодняшний визитер тот, за кого себя выдает. «Что за услуга?» «Очень простая», — ответил мужчина вкрадчиво. «Нам нужно, чтобы вы стали любовницей его высочества Арчибальда».